5. А Цезарь, повторив обращенные к внуку и невестке упреки и выразив в особом указе порицание простому народу, сетовал в Сенате, что из-за предательства одного сенатора, смотри примечание 7, императорское величие подверглось публичному оскорблению и потребовал предоставить решение этого дела на его усмотрение. После этого Сенат без дальнейших прений вынес постановление, которое хотя и не предусматривало немедленных крайних мероприятий, ибо это было воспрещено, но свидетельствовало, что Сенат готов к возмездию и что единственное препятствие к этому – воля принцепса. Смотри примечание 8. Примечание 7. Тиберий имел в виду Юния Рустика. Примечание 8. В этом месте в рукописи пропущено всего несколько букв, но после пропуска начинается изложение событий двух последних месяцев 31 года. Таким образом, в утраченной части книги 5 должно было содержаться повествование о событиях почти всего 29 года, всего 30 года и первых 10 месяцев 31 года, то есть о ссылке Агриппины на остров Пандатерию, об умерщвлении ее сына Нерона, о заключении в темницу другого сына Друза, о низложении и казни Сеяна 18 октября 1931 года и о многом другом. В той же медицейской рукописи начало книги 6 не указано. Можно думать, принимая во внимание драматизм концовок других книг-аналов, что книга 5 завершалась казнью Сеяна. Конец примечаний.